Глава 7. Золото партии. В воскресенье в 5:00 пополудни при небольшом скоплении народа от крыльца деревянного двухэтажного дома отчалил потрепанный казенный грузовичок. Поскрипывая рессорами и суставами, переваливаясь на выбоинах асфальта, грузовичок медленно двинулся со двора по узкой и тесной дорожке, цепляясь бортами за кусты сирени. Группа провожающих составилась только из жильцов дома. Здесь почти не было посторонних, исключая только троих работников похоронного бюро, которые, погрузив в кузов обитый кумачом гроб, молча попрыгали следом. Они были трезвы и немногословны, и только один из них, дирижерскими жестами и кивками головы, командовавший выносом, задержался на секунду, молча пожал руку Кузьме Захаревичу и, пружинисто оттолкнувшись от земли, ловко перебросил свое тренированное тело через высокий борт. Женщины, как только машина тронулась с места, сбежали с крыльца и теперь стояли посредине двора, сбившись в тесную кучку. Баба Вера перекрестилась и промокнула уголки глаз кухонным полотенцем. Мужчины толпились на крылечке, перебрасываясь короткими репликами и поглядывая в открытую дверь. Им не терпелось поскорее вернуться к только что покинутому столу, который с утра совместными усилиями всех жильцов был составлен и накрыт на кухне. Судя по наружному виду собравшихся, настроение у всех было отнюдь не похоронное. Тем более, что погода стояла на диво славная и веселая, вовсю светило майское солнце. Расшалившаяся стая воробьев бросалась с куста на куст, рассаживалась на ветвях и тотчас шумом и громким чириканьем взмывала ввысь. «Скорбная минута, друзья мои!» — щурясь на солнышке, объявил с крыльца Кузьма Захаревич. «Это верно!» — с готовностью подтвердил стоящий рядом с ним Юра Батраков. «Что верно, то верно!» — согласился с ними и Степаныч, с удовольствием похрустывая зеленым лучком, пучок которого прихватил он с поминального стола. «Жила себе старушка и на тебе!» В который раз уже за эти дни повторил Юра Батраков. «Вот я чего понять не могу, Кузьма Захарович. Как же это так выходит? Зачем же тогда все? Душа, мысли?» «Физиологический закон», — строго ответил полковник. «Это со школы всем известно», — не унимался Юра. «Но человек же все-таки не скот бессловесный». «Иной человек хуже барана», — заметил Василий Кузьмич. «С барана хоть шкуры клок. А я вот знал одного человека, у которого, представьте себе, по всему телу вместо кожи начал Степаныч, но продолжить ему не дали». Вскрикнула вдруг Любка Стрепетова, первая, заметившая неладное, и застыла в оцепенении рука полковника, который прощально махал вслед выезжающему из двора грузовичку. Дело в том, что как только грузовик медленно двинулся по переулку, посредине открывшегося залитого солнцем пространства обнаружился вдруг высокий сутулый старик с грозно поднятой над головой палкой. Старика этого слишком хорошо знали в округе. Вид его был необычен и дик, но без всякого сомнения именно он-то имел полное право выглядеть, как ему заблагорассудится. Появлялся на воле он редко, но было замечено, что каждый его побег из спецлечебницы случается почему-то накануне больших потрясений и смут. На этот раз одет он был в сталинского покроя френч и в парусиновые светлые штаны, которые свободно болтались на его худых ногах. Старик взволнованный часто дышал, длинные седые его космы были разметаны по плечам, и что-то такое было еще во всем его облике, в порывистых, беспорядочных движениях, в скачущей походке, отчего у провожающих дрогнуло сердце в предчувствии неминуемого скандала. «Абарбанел, верни золото партии!» — вскричал старик хриплым голосом и ударил изо всей силы по ускользавшему грузовику своей тяжелой палкой. Взревела испуганная машина и рывком ушла вперед, окутав преследователя облаком удушливого газа. Странный старик яростно затряс головой, подхватил упавшую на землю веточку сирени, сунул ее в петлицу и погрозил вслед удаляющемуся грузовику кулаком. Затем повернулся и пошел прочь, припевая, стуча палкой по асфальту, перемежая торжествующую свою песнь непристойным хохотом и нечленораздельными выкриками. Все это безобразие, случившееся в такую напряженную и ответственную минуту, произвело на провожающих крайне тяжелое и удручающее впечатление. Даже сдержанный и знающий чувство меры полковник Кузьма Захарьевич Сухорук выпил несколько совершенно лишних рюмок, когда все вернулись в дом и продолжили церемонию поминок. К вечеру он уже с трудом выговаривал самые простые слова, а, взявшись произнести речь, так и не сумел одолеть имени отчества покойной. Впрочем, никто его и не слушал. Все давно уже распределились по кучкам и группкам, как это всегда бывает при больших застольях. Стоял ровный гомон, каждая такая кучка вела свой отдельный громкий разговор, мало обращая внимания на всех остальных и вяло реагируя на произносимые общие тосты. Словом, поминки вылились в самую обыкновенную пьянку, составившуюся стихийно и неожиданно, правда, с большим количеством еды и спиртного. Довольно долго донимал людей назойливый похоронный фотограф, неведомо кем приглашенный и допивавший водку из всех подворачивающихся ему под руку рюмок. Его неугомонная вспышка в конце концов настолько всех озлила, что у него отобрали фотоаппарат, чтобы засветить пленку, но, как и следовало ожидать, никакой пленки внутри не обнаружилось. И фотографа сей же час безжалостно выдворили из квартиры. Он, правда, попытался вскоре вернуться, сунулся лезть в окно, но получил кулаком по шее и убрался со двора. «У меня 7 братов!» — крикнул фотограф на прощание и погрозил кулаком в окно. «Я всех приведу. Разберемся с вами тут». Было еще несколько неприятных инцидентов. Были словесные перепалки и разборки, касающиеся раздела комнаты и имущества. Но это уже далеко за полночь и в отсутствии Кузьмы Захарьевича, который к тому времени уже мирно дремал, зажав в кулаке тикающий секундомер. В 3:00 ночи в дом осторожно проник Павел Родионов, все это время бродивший в соседних дворах. Вернувшись из Красного Богатыря уже в сумерках, он разглядел издалека ярко освещенные окна дома, темные мертвые стекла угловой комнаты. Хотя и не совсем мертвые, показалось ему, когда он подошел поближе, что вспыхнул там слабый блуждающий огонек и погас, и еще раз вспыхнул, выхватив чье-то размытое лицо, овал щеки, а затем опять погас. Заглянув с улицы в кухню, увидев там облепленный народом стол, Родионов понял все. Слабая надежда его на то, что телефонный звонок, так его взбудораживший, был чьей-то злой и неумной шуткой, распалась в прах. Сомнений не оставалось. Клары Карловны уже не было на белом свете. И Павел отправился во свояси, чтобы переждать пьянку. Когда все угомонилось и разбрелось, он на цыпочках прошел по темному коридору, отомкнул дверь своей комнаты. Заливисто залаял чуткий пуделек из комнаты Стрепетовой, и Павел поспешил укрыться за дверью. Первым делом кинулся он к письменному столу и, засветив лампу, принялся лихорадочно рыться в бумагах. Того, что он хотел найти среди бумаг, не обнаружилось, и, посидев некоторое время в бездеятельной задумчивости, Родионов погасил лампу. Судорожно зевнул и завалился спать. Утром полковник отправился на пробежку и бегал гораздо дольше обычного, мучимый бесполезным и никому не нужным раскаянием. Человек, выпивший лишнего и с непривычки окосевший, обычно на следующий день тяжело переживает случившееся, забывая о том, что накануне вся компания была пьяна не меньше, чем он, и что никто не помнит происшедшего в точных и позорных деталях. Вернувшись в дом часа через полтора, Кузьма Захарьевич застал там картину стихийного разграбления комнаты покойной Розенгольц. Собственно говоря, грабить там было нечего. Нельзя же всерьез считать имуществом старую давно оглохшую радиолу, платяной шкаф с кучкой истертых и траченных молью жакетов, тумбочку, круглый шаткий стол, лысый половичок и прочую, отжившую свой срок ветошь. Все это было вынесено и свалено, как попало, у мусорных баков на выезде со двора. Кузьма Захарьевич молча посторонился, пропуская Юру Батракова и Василия Кузьмича, которые как раз выносили во двор железный остов, рыдающий всеми пружинами кровать. «Кузьмич, скотина, в шаг ступай!» — ругался Юра, потряхивая кистью ушибленной руки. «Всю кожу ссадил об косяк! Из-за тебя, хрен моржовый!» «Нарастет!» — бодрил хмельной скорняк. «Была бы кость!» Полковник прошел в дом, заглянул в угловую комнату, постоял на пороге. Щемящее чувство печали тронуло его сердце. Так пустынно и разгромленно выглядела комната. Сухой пучок серой пыльной травы одиноко висел на гвоздике в углу. По всему полу разбросаны были фотографии, клочки бумаг, несколько старинных почетных грамот с портретами вождей на фоне красных знамен. Криво торчало сорванное скрепление палка карниза, зацепившаяся концом за край мутного аквариума, странной прихоти, выжившей из ума старухи. Все в доме знали, что держит она там вовсе не рыбок, а выращивает уже много лет отвратительную белую жабу. Между тем снова послышалась ругань, топот ног. — Ты, Ундер, вообще помалкивай! — услышал полковник голос Юры. Ты с самого начала не участвовал, так что заткнись, пожалуйста. Аквариум мы и сами сообразим. И вообще, ехал бы ты в свою Прибалтику. Да, — поддержал Василий Кузьмич, входя в комнату. Пусть едет в свою вшивую Прибалтику. Почему это она вшивая? А то не вшивая. Вон и Юра подтвердит. Вшивая, — подтвердил Юра, — так что извини. Они долго топтались около аквариума, примеривались и так, и эдак, приподнимали его, взвешивали. «Воду бы кастрюли отчерпать, а то навернуться можем», — сказал Скорняк, покачивая головой. «С другой стороны, тину растревожишь, вонь пойдет». «Скорняк, а вони боишься», — заметил Юра. «Сравнил. То козел, от козла дух жилой». — ласково возразил Василий Кузьмич. — Ладно, — оборвал разговор Юра. — Бери с того конца. В шаг ступай. К Пашкиной двери понесем, в нишу. Как раз он туда встанет. Жабу после выкинем. Рыб разведем. Ухватившись и надув щеки, они вынесли аквариум в коридор, и комната опустела окончательно. Кузьма Захарьевич еще раз огляделся, подобрал с пола почетные грамоты, сложил их аккуратной стопочкой на подоконнике и тоже вышел вон.